Да все оттягиваю. Надо подумать. Ну, полно. Я совсем забыла, что ты любишь, когда я весела. Напишу лучше о живописи. Она одна поддерживает меня. В мастерской много интересного, особенно, когда бывает Добужинский. Яковлев вернется в декабре. Последний раз он исправлял мои композиции. Темы были такие. Первое — бег горя, испуга и отчаяния. Второе — сон без движения. Третье — страшный сон. Я работала и работаю еще усерднее, если бы меня не тревожили время от времени беспокойные мысли. И вот одна из них. Так ли уж отличается мир искусства от передвижников, которые считаются в нашей студии заклятыми врагами? Конечно, отличаются. Более тонкое отношение к рисунку, артистичность и, что особенно важно, открытие таких великанов, как Рокотов и Левицкий. Но ведь оба направления, хотя и в неравной мере, основаны на рассказе. Я пробовала рассказывать любимые вещи Добужинского. Не только выходит, но одно время было моим любимым занятием. Кстати сказать, подогревает эти кощунственные соображения тот самый маленький сборничек со статьями Аксенова и Аполлинера, о котором я тебе как-то писала. Читаю Микеланджело и Леонардо, и еще моего любимого, необыкновенного, нежного Чехова. Это тоже одна из сторон моей души. Сегодня идет снег. Мне хочется, чтобы он шел и в Казани. Может быть, ты болен, скрываешь это от меня, и поэтому отложил свой приезд. Может быть, и тебе смутно, тоскливо. Я хочу, чтобы ты никогда не забывал, что есть на свете друг, которому дороги все твои радости и печали. И не беда, если этот друг... Снова забыла. Все хорошо. 30 ноября 16 года, Санкт-Петербург. Дорогой мой, никогда не думала, что придет время, когда мне до зарезу понадобится твоя холодность, твоя трезвость, все, что я так не люблю в тебе и к чему я это чувствую, ты себя принуждаешь. Не знаю даже, как и назвать то, что происходит со мной. Ты знаешь, сколько сил и упорства я отдала живописи. Если есть во мне что-нибудь цельное, нетронутое, это любовь к живописи, радовавшая уже и тем, что всегда помогала мне внутренне сосредоточиться, вернуться к себе. Так вот, я бросила мастерскую и ушла, хотя Добужинский хвалил мои последние работы. Трудно рассказать в письме, как это случилось. В общем, так. Давно я уже стала мучиться ощущением, что мы где-то в пригороде, на тихой улице, до которой едва доносится шум отчаянной схватки между художниками всех направлений. Не раз приходило мне в голову, что главное там, а в нашей студии, устроенной по образцу свободных парижских студий, все происходит по образцу, а своего, то есть самостоятельного, мало. Так вот, теперь я убедилась в том, что занималась не живописью, а живописью по поводу. Стало быть, не только не работала до сих пор, а даже еще не приблизилась к работе. Пишу тебе с темной головой после трехдневных споров, сумасшедших, начавшихся в доме одного коллекционера, с которым меня познакомил Дмитрий Горин. Он давно звал меня посмотреть это собрание, владелец некий мануфактурист, подражающий Станиславскому и действительно чем-то на него похожий. Я отговаривалась, может быть, инстинктивно, но вот согласилась, и, боже мой, что обрушилось на меня! Какой странный, уродливый, сдвинутый, ослепительный мир! Собрание строго современное, состоящее главным образом из бубноволетовцев. Спор начался сразу, потому что я с первой минуты накинулась на рассчитанную наивность, на подражание вывескам в картинах Ларионовой и Гончаровой. Перед Татлиным мы с Дмитрием только что не подрались, в особенности, когда он стал доказывать, что угловые и центровые контррельефы обогатили живопись, потому что надо искать выход по ту сторону холста. Тут же он сравнил Татлина с византийскими иконописцами на том основании, что и они разрабатывали живописную поверхность, не заботясь о сюжете, который повторялся столетиями и не имел для них никакого значения. Я ничего не поняла из всей этой абракадабры, но когда мы вернулись к Гончаровой, передо мной действительно мелькнул...